Алкивиад. Алкивиад – греческий политик и полководец. Годы жизни 450-404 до нашей эры. Алкивиад родился в Афинах в богатой и знатной аристократической семье. Его отец Клиний принадлежал к знатному роду скамбанидов. Мать Дейномаха происходила из знаменитейшего рода алкмеонидов. Прадедом Алкивиада по материнской линии был афинский демократический законодатель Клисфен, а по отцовской – его сподвижник Алкивиад-старший. Отец Алкивиада Клиний в годы войны с персами на свои собственные средства снарядил триеру и отличился мужеством и отвагой в морском сражении при мысе Артемисий. Клиний погиб в битве при Коронее, когда Алкивиад был ребенком. Мальчика взял к себе в дом на воспитание знаменитый государственный деятель того времени Перикл, его родственник по матери. Сохранилось имя наставника Алкивиада, его звали Запир. Наставником Алкивиада считают и философа Сократа. Один из биографов Алкивиада писал, что природа, создавая этого человека, испытала, на что она способна как в хорошем, так и в плохом. Уже в детстве проявлялись и его замечательные способности, и капризное своеволие, высокомерие и страстное стремление во всем быть первым. Однажды он играл с мальчишками в бабки в тесном переулке. Когда подошла его очередь бросать кости, подъехала тяжело груженная телега. Алкивиад попросил возницу подождать, пока он сделает бросок, так как кости оказались в очень удачном положении, и Алкивиаду казалось, что он может сделать выигрышный бросок. Но хозяин телеги отмахнулся от него и не стал останавливать телегу. Игравшие дети разбежались в стороны, но Алкивиад бросился перед телегой ничком на землю и закричал: «Теперь езжай, если хочешь!» Телега чуть не раздавила ребенка, хозяин испугался и остановил лошадь. Другой раз во время борьбы в Палестре кто-то из сверстников чуть было не одолел Алкивиада. Столкнувшись с противником, который оказался сильнее его, он не уступил, а начал кусаться. «Эй, Алкивиад, ты кусаешься как баба!» — крикнули ему. «Нет!» — возразил Алкивиад. «Как лев!» Алкивиад был необычайно красив. Стоило ему только появиться на улицах города, целая толпа афинян окружала его и ходила за ним по пятам, восхищаясь его красотой. Даже то, что он слегка картавил, придавало его речам приятное изящество и делало их непринужденными и привлекательными. Вместе с Сократом Алкивиад еще подростком участвовал в военном походе. В бою он проявил смелость, но был ранен. Сократ прикрыл его своим телом, отразил нападавших врагов и спас самого Алкивиада и его оружие, так как потеря оружия считалась бесчестием. Другой раз в битве при Делии, когда афиняне, потерпев поражение, обратились в бегство, Алкивиад, скакавший на коне, заметил отступавшего Сократа, вернулся и поехал рядом с ним, защищая его от неприятеля. Некоторое время Алкивиад был среди учеников Сократа. Но он недолго увлекался философскими беседами своего учителя. Алкивиад стремился к власти. Однажды он пришел к Периклу, чтобы о чем-то поговорить с ним. Но домашние Перикла ответили Алкивиаду, что Перикл занят, так как размышляет, как ему отчитаться за свое правление перед собранием афинян. Уходя, Алкивиад сказал: «А не лучше ли было бы ему подумать о том, как вообще не давать афинянам никаких отчетов?» Алкивиад был прекрасным оратором, но когда он не мог убедить народное собрание красивыми речами, то шел на любые интриги, чтобы достичь, чего хотел. После смерти Перикла партия аристократов во главе со своим вождем Никием добилась перемирия в войне со Спартой, начатой при Перикле. Алкивиад вступил в борьбу с Никием. Никий вел переговоры со спартанцами, прибывшими в Афины, и уверял народное собрание, что спартанцы имеют полномочия для заключения мира. Алкивиад тайно встретился с послами и предупредил их, что если они объявят, что обладают полными полномочиями для заключения мира, то афиняне заставят их подписать невыгодный для Спарты мир. Алкивиад посоветовал спартанцам сослаться на то, что они не имеют полномочий для заключения мира и прибыли только для обсуждения условий. На следующий день, когда Никий привел послов на народное собрание, Алкивиад спросил: «Обладают ли послы полными полномочиями для заключения мира?» Послы ответили, что они имеют право только вести переговоры об условиях мира. Алкивиад тут же обвинил Никия, что тот ввел в заблуждение народное собрание. В результате послы выехали ни с чем, а Никий потерял свой авторитет. Собрание избрало Алкивиада стратегом, и война со Спартой продолжилась. Во время соперничества Алкивиада и Никия в Афинах действовал закон об остракизме. Согласно этому закону, из города по результату голосования граждан на 10 лет мог быть изгнан самый знаменитый и влиятельный, но не угодивший народу политик. Алкивиад вступил в тайные переговоры с Никием и предложил ему объединить своих сторонников и проголосовать за изгнание Гипербола, который был известен как ничтожный человек, изо всех сил старавшийся прославиться. Когда все узнали результат голосования, поставивший Гипербола в один ряд с самыми знаменитыми государственными деятелями, подвергавшимися остракизму, афиняне отменили закон об остракизме. Часть афинян восторгалась Алкивиадом, часть подозревала его в стремлении к тирании. А знаменитый человеконенавистник Тимон радостно приветствовал его и говорил: «Молодец, молодец, сынок, расти быстрее, громадным злом вырастешь ты для Афин». Возобновив войну со спартанцами, Алкивиад вначале добился значительных успехов. Он склонил на сторону Афин города Аргос, Элиду и Мантинею, но потом афиняне неожиданно потерпели поражение под Мантинеей. Спартанцы под командованием царя Агиса разгромили афинян и их союзников, а командовавшие союзником афинские полководцы Лахет и Никострат пали в бою. Но Алкивиад уже увлекся планом завоевания Сиракуз на Сицилии. И когда в Афины прибыли послы из города Сегесты, воевавшего с сиракузами, с просьбой о помощи, Алкивиад, пользуясь своим влиянием в народном собрании, убедил афинян организовать экспедицию на Сицилию. Стратегом этой экспедиции избрали Алкивиада и его соперника в государственных делах Никия. Афинянам казалось, что война пойдет удачнее, если к отваге Алкивиада присоединить благоразумие и рассудительность Никия. Незадолго до отправления экспедиции в Афинах были изуродованы гермы, изображение бога Гермеса, которые устанавливались на дорогах и у входа в дома. В этом святотатстве обвинили Алкивиада и его друзей. Один из политиков, Андрокл, утверждал, что Алкивиад во время попоек со своими друзьями пародировал священные обряды, исполняя роль верховного жреца. Враги Алкивиада потребовали суда над ним. Но потом было решено отложить суд до возвращения с Сицилии. Война на Сицилии сначала пошла успешно. Алкивиад уже взял города Накс и Катану. В это время из Афин потребовали, чтобы Алкивиад явился в суд. Он согласился, но по дороге в городе Фурии сошел с корабля и скрылся. Его спросили: «Неужели ты не веришь родине, Алкивиад?» «Верю во всем, кроме тех случаев, когда дело касается моей жизни. Тут я даже родной матери не поверю, ведь и она может ошибиться».